При каждом шорохе он осторожно приподнимал голову, всматриваясь в темноту, не покажутся ли две их совестливо крадущиеся фигуры. Однажды его разбудила какая-то возня. В костре шипели мокрые валежины, и громадные тени плясали по опушке. Окна в бараке то освещались, то гасли, кто-то чиркал спичкой. Потом из барака вышел Харченко, перекинулся словами с кем-то невидимым в темноте и пошел меж костров, кого-то разыскивая. «Кого нужно?» — хрипло спросил Морозко. Не расслышав ответа, переспросил. «Что?» «Фролов умер», — глухо сказал Харченко. Морозко туже натянул шинель и снова заснул. На рассвете Фролова похоронили, и Морозко в числе других равнодушно закапывал его могилу. Когда оседлали лошадей, обнаружилось, что исчез Пика. Его маленькая горбоносая лошадка уныло стояла под деревом, всю ночь не расседланная. Вид ее был жалок. «Сбежал старость, не выдержал», — подумал Морозко. «Да ладно, не ищите», — сказал Левинсон, морщась от боли в боку, мучившей его с утра. «Лошадь не забудьте». «Нет-нет, не навьючивать. Начхоз где? Готово? По коням?» Он сильно вздохнул и, сморщившись опять, грузно, будто нес в себе что-то большое и тяжелое, отчего сам стал большим и тяжелым, поднялся в седло. Никто не пожалел о Пике. Только Мечик с болью почувствовал утрату. Хотя в последнее время старик не вызывал в нем ничего, кроме тоски и нудных воспоминаний, все же осталось такое ощущение, точно вместе с Пикой ушла какая-то часть его самого. Отряд двинулся вверх по крутому, изъеденному козами гребню. Холодное, голубовато-серое небо стлалось над ним. Далеко внизу мерещились синие пади, и туда из-под ног катились шумом тяжелые валуны. Обнимала их золотолистая, сухотравная тайга в осенней ждущей тишине. В желтом ветвистом кружеве линял седобородый изюбр, пели прохладные родники, роса держалась весь день, прозрачная и чистая, и тоже желтая от листвы, а зверь ревел с самого утра тревожно, страстно, невыносимо, и чудилось в таежном золотом увядании мощное дыхание какого-то огромного, вечно живого тела. Первым, кто почуял неладное между Морозкой и Варей, был ординарец Ефимка, посланный незадолго до обеденного отдыха к кубраку с распоряжением подтянуть хвост, чтобы кто-нибудь не откусил. Ефимка с трудом проехал по цепи и задрал штаны о колючий кустарник и поругался с кубраком. Взводный посоветовал ему не беспокоиться о чужом хвосте, а беречь лучше свой щербатый нос. Между прочим, Ефимка заметил, что Морозко с Варей едут далеко друг от друга, и что вчера их тоже не видно было вместе. На обратном пути он, поравнявшись с Морозкой, спросил: «Что-то я смотрю, от жены ты бегаешь. Чего вы там не поделили?» Морозко, смущенный и сердито, посмотрел на его сухое, желчное лицо и сказал: «Чего не поделили? Делить нам нечего. Бросил я ее». «Бросил?» Ефимка несколько минут молчал, хмуро глядел куда-то в бок, точно раздумывал, подходит ли теперь это слово, если в прежних отношениях между Морозко и Варей тоже не было прочной семейной связи. «Ну что ж, и так бывает», — сказал он наконец. «То есть я говорю, как кому повезет. Но, кобылка!» Он жестко подхлестнул лошадку, и Морозко, проводив глазами его суконную рубаху, видел, как он докладывал что-то Левинсону, потом поехал рядом с ним. «Эх, жестянка, ну, — подумал Морозко с каким-то из последних сил отчаянием. И ему стало очень грустно от того, что сам он будто скован чем-то и не может так же беспечно разъезжать по цепи или разговаривать с соседом. «Хорошо им, едут себе и никаких, — думал он с завистью. — А с чего им тужить на самом деле, хотя б Левинсону? Человек во власти, всякий к нему с почетом, что хочу, то и делаю. Можно жить». И, не предполагая, что у Левинсона болит простуженный бок, что Левинсон несет в себе ответственность за смерть Фролова, что голова его оценена и раньше всех может расстаться с телом, Морозко думал о том, какие все-таки живут на свете здоровые, спокойные и обеспеченные люди, и как ему самому решительно не везет в жизни. Все те запутанные, надоедливые мысли которые впервые родились в нем, когда он жарким июльским днем возвращался из госпиталя, и кудрявые косари любовались его уверенной кавалерийской посадкой.